Про жука можно, но не более. Лечебно-охранительный режим. И вот еще. Вы какую-нибудь литературу привезли? Газеты, журналы, книги? Нет. А надо было? Именно что не надо. Любой здоровяк от наших новостей в тоску впадет. Мы специальные стенды организовали с вырезками из свежей прессы. Про хорошие. И книги у нас есть. И кино показываем доброе. В основном старые. Да, везде бы так, вздохнула мать. Включать телевизор страшно, особенно к ночи. Мы и не включаем. Что в сумке у вас? Продукты. Я помидоров привезла ему. Яичек. Много? Десяток. Да они свежие, третьедневные. Куры у нас свои. Колбасы. Консервов нет? Нет-нет, я знаю, нельзя. Хорошо. Хотя напрасно, питание у нас отличное. Я бы сказал, гвардейское. Лейб-гвардейское. Толстый палец указал в потолок. По старым цыковским нормам. Это же Цыковский был санаторий. Спасибо, спасибо. По привычке поблагодарила мать искательно. Робко глянула в лицо доктору. Мне бы Бореньку. Поезд. Она сбилась, затеребила ручки сумки. Коричневой, в мелких трещинах. Сейчас у него прогулка. Вас проводит. И помните, позитивные новости, отличное настроение, оптимизм, главное лекарство. Полный, массивный санитар, или фельдшер, разбери поди, наверное, больничная ест от Бореньки, вывел ее в парк. Сосны под солнцем пахли светло, ясно, и ветерок с моря чудный. Замечательный санаторий. И дорогой. Она видела объявление в кабинете врача, о продаже путевок, для богачей, кому еще осилить столько. Но Бореньке бесплатно от администрации. Это сколько же выходит, за три срока, она зашевелила губами, подсчитывая, но санитар удивительно легко для его сложения тронул за плечо, указал на широкую спину. «Ваш сын», он шел впереди, немного сутулись, и голова его, стриженная почти наголо, повернулась на ее зов вместе с туловищем. Шею застудил, похоже, купается в море, а оно холодное. «Мама, ты здесь?» «Приехала, приехала, Боренька». Она хотела его обнять, но удержалась, вон какой взрослый, большой, застесняется, взяла за руку, а все-таки похудел, чуть-чуть, но похудел, здоровый, жилистый, худобой, и кожа загорелая, не прыщика. Туча прикрыла солнце, и сразу ветер разлился, стало прохладно. Идем в беседку. Сын провел ее, поддерживая под локоть, и матери сразу стало спокойно, надежно. Стоило ехать, чтобы увидеть взрослого, здорового, ничуть не больного. Что и осталось, долечит. Ох уж эти соревнования. Они говорили беспорядочно, сумбурно, перескакивая с одного на другое. Мать старалась следовать наказу доктора, но хорошие новости быстро кончились, и тогда она раскрыла сумку. От старых кур, новые, я полсотни взяла, один цыпленок подох. Правда, не раньше твоего возвращения нестись начнут. Ты ведь побудешь дома до нового семестра? Посмотрим. Побуду, наверное. Сын развернул обернутое газетным клочком яйцо, осторожно надбил, снял скорлупку и проглотил, смакуя. Свежие. К концу разговора Боря выпил весь десяток. Мать совсем успокоилась. Ладно, со здоровьем. Он всегда так, неделю может не есть яиц, две, а потом разом, дюжину. Обязательно свежих. Она взглянула на часы. Ох, Боренька, мне назад собираться. Расписание такое, поезд раз в три дня ходит, а на самого разве оставишь хозяйство надолго? Она заметила, как поморщился сын на самого. Не сошлись они с отчимом. Давай порядок наведем. Сын поднял с пола бумажки, те, в которые заворачивались яйца. Когда поезд-то? Через час. Пока до станции дойду, запасец нужен, мало ли. Я бы задержалась, да разве сам справится? Она умолкла. Два медведя, сын да отчим, не уживаются. Она почти силой вырвала последний клочок, скомкала, сунула в карман кофты. До свидания, Боренька. Не сдержалась, обняла, расплакалась. Да ладно, ладно. Сын вывел ее из беседки. Ты напиши, если что, и я напишу, или приеду. Раиса Алексеевна, позвал санитар. Ишь, запомнил. У нас машина до станции идет, подбросим. Иди, иди, подтолкнул сын мать. За воротами машина, серая Волга, подсказал санитар. Она спешно передала сыну кулек помидоров, зеленоватых, твердых, дозреют, глянула в глаза и пошла быстро к выходу. Не простил, так и не простил, что второй раз вышла замуж. С Егором, новым мужем, словом не перемолвился, словно и нет его, Егора. Не сошлись. Завернув за кусты, она украдкой, таясь сама себя, вытащила из кармана мятую бумагу, кинула в гущу зелени и заспешила дальше, А ну как не станет ждать машина, уедет, а она устала, так устала. 2. Белое пятно, поле чудес. Ветер трепал планкарту, и инспектор поспешил убрать ее в портфель. Как говорят летчики, видимость миллион на миллион, в смысле простора. Коммуникации витаминного забора в стороне, за теми столбами. Копайте смело и помните, клады есть собственность государства. Ли на шутку не отозвался. Авраам с умеренно помятой купюрой печально улыбнулся, перекочевывая в руку инспектора по надзору за проведением земляных работ. 5, помимо легальной, через банк оплаты, обложенной налогом и разными словами. Совсем как огуречек, зелененький он был. Веселое настроение овладело инспектором всерьез и надолго. «Давайте оставлю автограф». Он размашисто подписал невзрачную бумажку, разрешение вырыть канаву. «Другое время, другие деньги. Понадоблюсь еще, звоните». Инспектор прощально махнул рукой и сбежал с пригорка вниз, к Алой Короне. Дверца захлопнулась дорого, негромко. Не со свалки тачка. Ли обернулся к своим владениям. Неправильным овалом окольцевали часть пустыря фургоны, яркие, разрисованные диковинами всех континентов. Бизоны, ягуары, вараны, острова Комодо, и все огромные, красивые. Служебные вагончики были особенно приметны. Художник почему-то украсил их динозаврами, уместившимися в юрских ландшафтах лишь благодаря итальянцам. Ах, перспектива! Он поднялся по откидной лесенке к техникам. Можно копать, а Леонида Сергеевича нет. В гараж поехали. Тракторист готов? Готов-то готов, даже слишком. Витик улыбнулся интригующе. Глядите, с позаранку успевший принять тракториста экскаваторщик завалился в угол и мирно, тихонечко посвистывал. «Поднять нет никакой возможности», — разъяснил Витик. Сам он, по собственному определению, питьем живущий, всегда сохранял рабочую классовую сноровку и теперь гордился своим превосходством. «Ты проводку третьего прожектора отладил?» «Нет, с этим цацкался. С ним жена его пусть цацкается, а ты на работе». «Понял, Александр Александрович». Электрик суетливо подхватил чемоданчик. «Уна момента, сделает, иначе давно бы вылетел». А вот этот, Ли с сомнением посмотрел на спящего. «Кого держит?» «Одно слово, чумазый». «Ладно, директорами не рождаются, выкопает сам, канава, мелочь, нервы успокоит. Переодеться лишь нужно да посмотреть, какое сено нынче подвезли. Свой глазок, смотрок, палец, измазанный бурой кашей, завис над листом бумаги. Капля бухла, разрасталась и наконец оторвалась. Едва успев вытянуться в коротком полете, она, попав на промокашку, расплылась блеклым пятном кокардой. Зоотехник подождал. Нет, вторая капля так и не собралась. 3 буханки черствого, недельного хлеба, литр простокваши, полстакана подсолнечного масла, затараторила Лена. Вполне удовлетворительно, прервал ее зоотехник, обтирая палец тряпочкой. Скажи Борису, пусть быстренько отнесет в изолятор медвежонку, и чтобы больше не путал, кабанчика чужой едой не прикармливал. Он и не прикармливал. Случайно вышло. Повезло, Леночка, твоим любимцем мог и слон стать, тогда худо. А кабанчик что? Кабанчик зверюшка не крупная, покуда месячный. Затертое, замызганное сиденье манило не больше парикмахерского стула. Ли подавил желание плюнуть и ждать протрезвления специалиста. Всех ждать, век прозябать. На витаминном заводе 4-й месяц ждут, кто их после хлопка восстанавливать будет. Он тронул рычаги. 3 года, как не доводилось копать, все больше командовал. Полезно переключиться с рукосуйской работы на спиногнутную, не дает воспоминаниям розоветь. Трактор дернулся и, смирясь, поехал. Рукосуй, ха, директорша у себя, главный механик остановился у лестницы. Плотник перегородил путь, прилаживая отломанную ступеньку. Директорша, ну, какая директорша? Плотник серьезно смотрел на механика. Валентина Семеновна, главмех старался не раздражаться. Ушибленный мужичок, что взять с убогого? Она главный бухгалтер, Леонид Сергеевич, а директор у нас товарищ Ли Александр Александрович. Так у себя она, кто? Валентина Семеновна, да, она и велела поправить лестницу. А директора нет, директор, Ленчик. Женщина раскрыла дверь. Наконец, как с машиной, завтра в лучшем виде обещали. Главмех смотрел в сторону, чтобы не задирать голову. Владычица, если объективно, она директорша и есть. Не потому, что жена директора, даже не потому, что деньги через нее идут, а, есть в ней желание всех вокруг за навоз держать. Откуда и взялось, завтра поздно. Директорша спускалась, не замечая плотника, а трудно было не заметить, идти пришлось бочком, у самых перил, и плотник, обойденный вниманием, не утерпел, встрял. «Готово, Валентина Семеновна, готово», чуть не споткнулась директорша. «Починил», он притопнул, показывая работу. «Хорошо, ты работай, работай», а директор сказал, «как кончу, к нему идти». «Так иди, передай, нужен он, бумаги подписать». И, не понижая голоса, пожаловалась главмиху. Удружил собес, повесил на шею. «Социальная реабилитация, дурдом по ним плачет, как начнет про деревню рассказывать, где атомную войну пересидел, уши сохнут». Механик пожал плечами, не буйный, работящий, переделывать за ним не приходится, но точно, тронутый. «Вычистил», Лавлинский придирчиво осмотрел клетку. Нюрка равнодушно отвернулась, зевая во всю пасть. «Три с минусом, нет, с двумя минусами, и то по случаю грядущего Рождества честного, славного пророка, предтечи крестителя Господня Иоанна. В другую редь, шалиш, Борис». Борис прикрыл ведро крышкой. Резкий, едкий запах все равно остался, он был повсюду, и больше всего, в собственных волосах, одежде. А Лавлинскому, похоже, безразлично. «Папа, папа, почему львица такая маленькая?» Ребенок, девочка едва выше загородки, привстала на цыпочки, показывая пальцем на Нюрку. «Неприлично тыкать пальцем». Папа присмотрелся к табличке. «Это вполне взрослое животное, пума. Голодная, бедненькая, оттого и не выросла». Девочка достала из кармана платья конфету. «Дядя, передайте, пожалуйста, пуме, пусть кушает». «Пумы конфет не едят», попытался отвести руку девочки папа. «Тогда я ее обезьянам дам. Обезьяны ведь все любят сладкое». «Нет, девочка». Лавлинский подошел к барьеру. «Нельзя им конфет. Мы зверей кормим хорошо. Смотри, какие они красивые, мохнатые. От конфет у них животы заболят, разладится. Ты ее сама съешь, конфету. Я не жадная», гордо ответила девочка. «Тогда дай Борису, он растет, ему полезно». «Он вправду растет, да он больше вас. Кормит добрые посетители за цирка, вот и вырос, а будет еще выше, как жирафа». Девочка восхищенно смотрела на Бориса. «Ты по-настоящему растешь, немножко». Борис взял конфету. «Полезно поощрять души прекрасные порывы». И конфета, мишка клешеноги, косолапый, то есть, судьбой предназначена ученику служителя по работе с животными. «Пойдем, пора, надо всех зверей посмотреть». Папа нахмурился, взял девочку за руку. «Конфетки жалко, обезьяне, небось, не пожалел бы». «Дипломатия», Лавлинский мигнул ученику. «И животное цело, и ты сыт. А вообще, учти, не давать кормить зверей, твоя обязанность номер один. Над каждой клеткой выписано, кормить зверей воспрещается. Что ж плохого, пусть ели бы, на кормах экономия. В прошлом году мы бурого медведя потеряли. Какой-то подонок битого стекла в булку напихал и угостил мишку. Рацион строгий, не всяк кусок впрок». Они шли вдоль клеток, а зеваки по ту сторону барьера смотрели на них по-разному. Дети, с восхищением и завистью, взрослые, снисходительно. Униформа, распоряжение директора, армейская, полевая, шла и двухметровому Борису, и Лавлинскому, тот пониже, но тоже за 180. Казалось, суровый офицер-десантник выгуливает зеленого первогодка. Некоторым образом, так и было, старший смотритель по работе с животными наставлял, распекал и школил своего ученика всякий раз, когда выпадала свободная минута, часа по 4 в день, или по 5, как повезет. Дребезжащий жалобно и безнадежно, словно причитающий в магазине пенсионер, трамвай разве что не скакал на стыке рельсов. «Мы едем, едем, едем», затянул отец, но, не перекричав шум, конфузливо смолк. Сын отвернулся, уставился в окно, будто не трамвай, а поезд, маленький такой поезд на двоих, и будто они в тайге по забытому пути едут, как в телевизоре. Он прильнул к стеклу, мутному, в пятнах грязных капель, пытаясь углядеть просеку, ведущую к мертвому озеру, в котором смелый телевизорный генерал купал своих детей. «Мы красные кавалеристы, и про нас отец не отступится. Раз про кавалеристов начал, еще не скоро грустным станет. Пускай пожар кругом». Громко, все оглядываются. «Наверное, думают, от веселья поет отец. От веселья». Под ногами громко застучало, аж в зубах отозвалось, трамвай начал тормозить. «И вся-то наша жизнь». Голос пресекся, как всегда на этом месте. «Нам пора». Растопыренной пятерней отец провел по волосам сына и, угадав момент, встал, когда качнуло вперед, к выходу. Остановка по требованию батьки Махно. Он отвел сына в сторону, пережидая, пока остальные, Три семейные пары с общей кущей сопливых, неразличимых малявок, прошли вперед. Кто такой Махно? Трамвай покатил дальше, оставляя их одних. Волосатик. Злобный волосатый мужик. А его батька? Он сам себе батька. Батька Махно. Отец застегнул молнию брюк. Не хочешь? Там негде будет. Неа. Тогда в путь. Натоптанная дорожка вела к пустырю. А почему тут нет домов? Разве? А наш? Не видишь? Неа. Шутишь. Как же? Именно здесь наш дом. Не построенный только. Как построит? Получим квартиру, отдельную, на троих. На самом верхнем этаже, на лифте кататься. Можно и на верхнем. В садик далеко ездить. Ничего, к тому времени в школу пойдешь. Или прямо в институт политехнический, что за витаминным заводом. Он совсем-совсем в поле. Кто? Институт технический. В поле, но город до него дорастет. Дома сплошь, как доминошки, будут. Видишь, трамвай проложили, очередь за нашим домом. Факт. Они шли рука об руку и болтали обо всем, о новой квартире им дадут, о соседям не в жизнь, о вечно мокром садиковском Женьке, о велосипеде. Мимо по полевой дороге проехал автобус, уточкой кренясь на ухабах. Быстрее, быстрее, заспешил отец, и они таки успели, подошли ко входу раньше приехавших экскурсантов. Деревенские, сразу видно, сходят с автобуса боком, а толстая тетка и совсем задом наперед. Что им ехать, лошади у них? Поди, есть, коровы, свиньи, хоть каждый день да упаду смотри, нет же, приперлись. Вертушка, скрипнув, провернулась, впуская внутрь. Ни пухом, ни пухом, земля падала тяжело, мертво. Глина, не песочек. Мотор рокотал бодро, весело, энергично, превозмогая глиняный слой. Ли опустил ковш ниже, стараясь учерпнуть побольше, с походом, и тут почувствовал, зацепило. Рыбацкое счастье. Закинуть уловистую блесну на чистое, жорное место и непременно отыскать корягу. Не успел он послать ковш назад, как подземная коряга не выдержала, лопнула. Молниевый свет на миг озарил затопленный солнцем пустырь, превратив его в негатив. Желтые фургоны стали темно-фиолетовыми, а нарисованные динозавры недоуменно повернули головы, пытаясь понять, что за треск и хлюп кругом. Неужто неосторожный собрат провалился в асфальтовую ловушку? Купюры падали листьями клена, то августовского, вяло, поодиночке, то октябрьского, дружно, обвально, сорванные порывом ветра. Билетерша меняла усталые ноги, нажимая на педаль турникета, запуская новых и новых посетителей, все больше семьями, дети шли за полчеловека наравне с солдатами срочной службы. И билеты отменили, бросай деньги и проходи, а должность прежняя, билетерша. Правда, работа временная, но пенсия давно выслужена. Тут, приварок, в глазах рябило разноцветие купюр, и она пообещала себе обязательно записаться к хорошему глазнику, лучше доценту или профессору. Одно, денег жалко, лекарства дорогие, жуть, и врачи моду взяли, за посмотр плату брать, пиявки. Ящик с инструментами хлопал по бедру, верный пес Трезорка, соучастник шкот и проказ, верный, до грозного окрика папани. Тогда Трезорка давал тягу, благо общий, ничейный, а отвечать приходилось спиной, боками, задом, куда достанет хворостина. Пустяки, вот вожжи, да, и за что, на переменке налетел Колька Петух, чернильница с парты подскочила, и об стену, а там стенгазета, как назло, с портретом, да, вожжи, крепко. Плотник шел вдоль служебных вагонов, склад, кухня, коммунальная берлога на 6 душ, к воротам, сейчас прикрытым от безбилетников и просто чужих. Он вышел на пустырь в ту минуту, когда мотор, прежде назойливо, мушина гудевший, вдруг смолк и сдох. Не решаясь оставить ящик, сопреджулье, плотник поспешил к трактору, обходя рассыпанные кучи белесой глины. «Александр Александрович!» — позвал он, выговаривая каждый слог, ни на букву не сокращая имени отчества директора, не говоря уж о понебратском главмиховском Сансаныче. «Александр Александрович!» Плотник подошел совсем близко. Пахло больницей, горным солнцем. Положив руку на руль, директор дремал. Розовый, румяный, дышит ровно, даже жалко будить. Плотник глянул в канаву. Поддетый зубьями, на ковше висел кусок резиновой кишки, толстый, в руку. Порвалось что? Он попробовал ее снять. Тяжела, тяжелехонько. Под слоем резины, серая свинцовая оплетка. А на разрыве зернились торцы огненных медных проводов. Точно икра в Елисеевском. Он там был в 46-м. Мать к сестре на 2 дня выбралась. Решила ему перед школой Москву показать. Он не удержался, лизнул. Чуток щиплет, как газировка, а другой конец, просевшая глина, прикрыла дыру кротового хода. Как петух червя, так и трактор кишку ковшом схватил, разрыв под землю ушел. «Александр Александрович!» – прокричал в ухо директору плотник. А тот поднял голову, оглянулся. «Ты, Иваныч, откуда взялся?» «Я пришел вот. А я что здесь делаю?» «Вздремнули, верно. Выкопали канаву и вздремнули». «Канаву, говоришь?» «Да-да, дренажную. Еще кишку порвали. Кишку, видите, валяется. Кабель, незадача. Инспектор, дурак, клялся, чисто. Миллион на миллион. Ну, это его проблемы, бумаги у меня в порядке. Мотор не заводился, глупо. Зря он взялся». Ли тряхнул головой. «Вязко работает машинка, мыслишки снулые, уже в утренник. Видел раз на зорьке. Жалко и противно. Тебе чего?» «Кончил работу. Валентина Семеновна к вам послала, зовет. Некрасов вернулся, главмех наш, вернулся. Идем». Он осторожно слез с сиденья, ноги держали крепко, и плотник едва поспевал за директором. Прыткий он, Александр Александрович. В ужимках мартышек каждый видел родное, близкое, деверя в день получки, соседа Яшку, президента, и неудивительно, что больше всего народу скопилось здесь, у обезьянника. Старый шимпанзе Чампа не завидовал чужому успеху. Все тлен. Можно, конечно, гоняться за популярностью, но прыгать, корчить рожи, кувыркаться, стрекотать, нет, увольте. Это годится только для мартышек. Он раздраженно почесал живот, прислушиваясь. Сосет нутро. Поесть, прибереженное яблоко не манило. Он суетливо вскочил, начал слоняться вдоль клетки, движением пытаясь избыть подступившую тоску. Гроза, шимпанзе поднял голову. Близорукие слезящиеся глаза не увидели ни облачка. Да и мартышки раньше его учуяли бы, а вон как резвятся. Он зашагал быстрее, разворачиваясь у стен на опущенных руках, хватало бы места, побежал. В толпе захныкал ребенок, сначала вяло, капризно, а потом разлился безудержно, будто месячный, а не годовалый. «Смотри, смотри, Рома, какая потешная обезьянка!» Мать подняла на руках, пытаясь успокоить, но тот сучил ногами, выгибался дугой. Плач подхватил другой, третий. Дети постарше продолжали хихикать, но троица малышей, заводя один другого, покрыли криком всю площадку. Родители, смирясь, понесли их к выходу. Хотелось как лучше показать зверюшек, позабавить, но малы слишком. Крик последнего младенца смолк вдалеке. Старый Чампа сел, вцепился руками в прутья клетки и, устав крепиться, завыл, по-стариковски глухо, скорбно, отчаянно. Он шел к вагончику, рядом, гремя инструментами, семенил плотник. Мир постепенно обретал привычные краски. Очевидно, задел какую-то линию, тряхнуло током, но сработал предохранитель, и кабель отключился, а мог бы и не отключиться. Он рывком открыл дверь вагончика, бросил плотнику. «Жди снаружи». Тракторист мирно спал, сивушная вонь висела над ним маленьким облачком. «Почиваешь?» — ласково спросил директор и резко, без замаха, «по мордасам, по мордасам. Молоко пей, первач не по тебе, скотина». И еще, внахлест, сильнее и сильнее. «Ты чего, ты чего?» Вскинутые руки прикрыли лицо. «Я кого трогал? Тронь». Тракторист стоял, пошатываясь. «Иди к своей железяке и катись на ней прочь. Усек или повторить?» Тракторист решал, лезть в драку, завалиться спать или выполнить приказание. «Ну», шагнул ближе директор. «Иду». Удаляясь от вагончика, тракторист смелел, расправлял плечи. «Мы б вам дали, кабы нас догнали». Ли постоял, брезгливо кривя рот, затем подошел к окну, опустил раму. Запах зверинца осторожно заползал в тесную коморку, сначала соломенный апрель, затем свежий навоз и, наконец, едкий дух хищников. Запах раскрывался, раскидывался невидимым фейерверком, беззвучным дивертисментом наступившего полудня. «Кликни электрика и Бориса», высунув голову в окно, распорядился Ли. Зажимы-крокодильчики сновали по распущенному концу кабеля, привередливо пробуя на вкус жилку за жилкой. Пес его знает. Витик пощелкал переключателем овометра. «Аппаратура нужна, осциллограф. Наверное, высоковольтный кабель». Борис ковырял лопатой, выкапывая новый отрезок. «Не думаю. Сомнительно, насчет высоковольтного. Тут дюжины проводов. У каждого сечение миллиметров 20 по площади, а изоляция между проводками, пшик. Скорее, связь. Почему же никто не трясет нас, не заявляется?» «Заявится. Потому Сан Саныч спешит разведать». Удумал он здорово, если кабель ничей или хозяева припозднятся, неплохую деньгу наварить можно. Мете свинец в цене, товар валютный. Борис чистил каучук. На свинцовой рубашке выдавлено отчетливо. Треугольник с латинской буквой F внутри, а рядом 1927 г. Я ж говорю, сейчас таких не делают. Витик вернулся к овометру. Стрелка едва дрожала у самого нуля. Блуждающие токи, меньше микроампера, пустяк. Думаешь, много его, кабеля, от Москвы до самых до окраин. Старая линия, довоенная, может, давно забытая. Копай, а мне пора, другую службу делать. Лиха, директорша, на телефон жалуется. Жужжит, говорит. Я не слышу, главмех не слышит, а у нее жужжит. Пчелка в голову залетела. Но хлебушек отрабатывать надо, пройдусь вдоль линии, вдруг что где когда и найду. Витик сложил прибор. Борис упрямо вкапывался в землю. Валюта позарез нужна. Вот она, рядом, в земле. Рыть надо глубже, на штык, на два, на три. Час спустя он выбрался из шурфа. Кабель, изогнувшись петлей, уходил вниз почти отвесно. Лопатой не взять, техника потребна. Директор позаботится, если захочет. Есть время в город смотаться, в библиотеку. Обещал. И все-таки кого и с кем он связывал. Кабель из центра земли, за церковское мороженое, мягкое и подтаившее, норовило сбежать из стаканчика и, как не спеши, белый ручей пробежал по ладони на предплечье, обрываясь водопадом. Мороженопадом, сладкое, языком пройдя по следу, Ваник сократил убыток, попугай за сеткой закричал, зачастил неразборчиво, завидует, фигушки ему, облизнись, отец загрустил, домой пора, пожалуй, моментальная фотография, ваш ребенок, на корабле пустыни Синдбаде-мореходе, зачем ждать, если есть моментальная фотография, выкрикивал фотографу площадки с верблюдом. Почему моментальное? На руке не осталось ни капли мороженого. Щелк, и сразу готово. Отвернулся отец от стенда с красивыми цветными карточками. Давай щелкнемся. Маме покажем. В другой раз. В другой, а когда? Когда-нибудь. Завод снова откроют, зарплату дадут, и щелкнемся. Отец запустил руки в карманы, сгорбился. Все, теперь до ночи вздыхать будет. Они двинулись к выходу, прощаясь у каждой клетки. Видишь, Ваник, какой грустный Мишка, прямо плачет. Медведь и в самом деле моляще смотрел на них, стоя у решетки на задних лапах. Есть хочет, еда, не все даже для зверя, Ваник, я его понимаю. Он стер слезу и потом, когда они ехали назад, все всхлипывал, мял сыну руку и молчал. Ничего, мамка супу принесет, благотворитель ного, поедим, повеселеет. Приехали, папа, нам пересаживаться. Отец раскис, не хотел вставать с изрезанного клеенчатого сиденья, трамвай завернул на кольцо, в отстой, а Ваник тянул и тянул отца за руку, упираясь ногами в пол, зная, что никто не придет, не поможет. Отец не подавался и только повторял и повторял, а я, Ваник, ведь там остался, в клетке. Телекамера смотрела глазом вокзального слепого, видит, не видит, поди проверь. Главмех Некрасов нажал кнопку звонка. Леголан, малое предприятие с большими толстыми дверьми. Особнячок неплохой, но обшарпанный. На косметику не тратится, зато решетки на окнах приличные. Он позвонил еще раз. Кого надо? Жестяной дребезжащий голос неласков, нелюб. По делу. Из-за цирка, ответил Некрасов в переговорник и провел по бедрам влажными ладонями. Дождичку бы прохладного, дождичку. Дверь действительно оказалась толстой, массивной, за ней и вторая решетчатая, кучерява. К кому? Хмурый парень на пороге, чавкая жвачкой, осмотрел Некрасова. Тугие джинсы, майка, налегке. Начальник ваш нужен, а ты ему? Я договаривался, звонил, жди. Дверь прикрылась. Главмех прошелся по двору. Соток 6. Гараж на 3 бокса, пара вдребезги разбитых клумб. Забор неплохой, каменный, высокий. Он подошел было к чугунной скамейке, но опять показался парень. «Заходи». Изнутри особняк был под стать фасаду, не дурной, но запущенный. Много закрытых дверей без табличек, за одной – невнятные голоса, за остальными – тишина. Много окурков на подоконниках, и не было ни цветов в горшках, ни бормотания радио, ни треска пешмашинок. Мужская фирма «Леголан». Юридические услуги и консультации. «Наверх», – буркнул провожатый. Второй этаж просторнее, вольготней. Парень постучал в желтую двустворчатую дверь, пропустил вперед Некрасова. Комната небольшая, в половину, стол с деловой электроникой. Пыль в глаза. Из другой двери, маленькой, неприметной, показался хозяин. Каким ветром в наши края? Вошедший кивком отпустил некрасовского конвоира, сел в кресло, на стальной ножке, в офисе все должно быть. Главмех оглянулся, и захоти сесть, ни на что, разве что на собственное сиденье, все мое ношу с собою. Ваша организация, курирует зацирк, курирует, хозяин поднял бровь, широкую, брежневскую, какого мужика забывать стали, дело не в слове, я просто хочу сообщить, что доходы зацирка скоро возрастут, крупно, входную плату повысите, углы рта опустились презрительно, и это, ваше дело, я сказал, крупно, в висках застучало, ладони стали сырее прежнего, крупно, попробовал слово на вкус хозяин, каким чудом, сегодня пришла бумага, соглашение с немецкой фирмой, та берется практически даром лечить в своей ветеринарной клинике зацирковских зверей, ну и что, лет 15 назад лондонский зоопарк предлагал за пару уссурийских тигров 40 тысяч фунтов стерлингов, сделка не состоялась, звери на учете поштучно, плюс у советских была собственная гордость, сейчас их цена просто запредельная, так, хозяин оживился, другие животные тоже не грошовые. Туркменский гепард, ирбис, да мало ли кто стоит дорого, уникальные виды. Наш зацирк посылает зверя на лечение, а там его подменит. Уссурийца на бенгальца, таможня не разберет. В крайнем случае скажут, мол, умерла зверюшка, медицина оказалась бессильной. А посылать туда зверей, вы понимаете, будут недаром. Так, повторил хозяин, затакал, глухарь. И все это организовала ваша лавочка, в Москве провернуть сложнее, каждый зверь на контроле. Глаз много, нужен перевалочный пункт, а мы за цирк передвижной, ревизором лишь бы по головам сошлось, специалисты халявы. В перспективе мы собираемся здесь осесть, если дела пойдут нормально. Интересно, а зачем вы мне это рассказываете? На чистоту, потому, что я сбоку. Лис лихой хотят сами все хапнуть, ну, может, крохи за технику перепадут, остальным от винта. Я приглядывался, прислушивался, оттого и в курсе. Сам ни гам и другому не дам, почему, не дам, я к вам пришел, на долю рассчитываешь, дадите, хорошо, я отработаю, буду держать в курсе, куда, кому и за сколько, нет, не надо, раньше в райком жаловались, ну а теперь, хозяин расхохотался, здорово, получается, мы теперь вместо райкома, и успокоись, а ты вредный, вредный, согласился Некрасов, за вредность молоко полагается и пенсия досрочная, ладно, мы помозгуем. Парень из-за спины позвал, пошли, и когда появиться успел, у выхода добавил, в другой раз говори, к президенту пришел, дверь захлопнулась, главмех покинул двор, сел в машину, опасливо живут, строго, такая нынче малина уродилась, школярская, в три книги, стопка, перевязанная шпагатом, добыча вечернего набега на город, и то шпагат свой, зацирковский, миновав берлогу, Борис остановился у чешского вагончика. Свет в окне, едва заметный сейчас, выдавал. Хозяева дома, дома, уймись, непоседа. Голосок за дверью выговаривал строго, но справедливо, шуршание и возня прекратились. Он постучал. Ты, Бориска, а у нас Мурка бузит. Лена стояла у большой картонной коробки. Родить сумела, а кормить не хочет. Удрать все норовит. Воспитываешь, хоть на цепь сажай. Я учебники принес, что просила. Спасибо, Бориска, настоящий друг, на стул положи, видишь, Мурка, мне в институт поступать, а ты отвлекаешь, из коробки показалась круглая голова, опять, Лена вздохнула, махнула рукой, ну тебя, в силу вступает естественный отбор, а я умываю руки, пью чай и сажусь за книжки, хочешь чаю, Бориска, посмотри, то ли взял, кошка выбралась из коробки и теперь вынюхивала что-то из щели в полу, узел не развязывается, Борис развязал. Чижонок, Тропинин, Вилли, а Матюшкин, биология, не было в библиотеке, может быть, завтра, стук, дробный, деревянный, рассыпался по вагону, кошка прыгала высоко, изворачивалась в воздухе и громко падала на пол, гладкая, невзрачная, сейчас она вспушилась, стала другой, сильной и большой, на миг она замерла, выгнув дугой спину, и, прыгнула опять, валерьянку не проливали? Борис отшатнулся от лапы с выпущенными когтями, не вздумай трогать, расцарапает. Лена показала руку с желтыми йодными полосами, послеродовой психоз, вот что это, сдурела просто твоя Мурка, эй, Мурка, тише. Но кошка продолжала скакать перед коробом, я думал, кошки всегда падают на четыре лапы. Мурка рухнула на бок, подобрав задние лапы к брюху, перекатилась на другой, вскочила и зашипела коротко, резко. Из приоткрытой пасти выглядывал язычок, Липкая слюна тонкой ниткой спускалась на пол. «Послушай, а она не бешеная?» «Во-первых, Мурка привита. Во-вторых, вагончик качнулся». Лавлинский стоял на пороге. «Какой гость? Что же ты, Даня, чайник не ставишь?» «Я на минуту, Анатолий Валерьевич. Книги занес из библиотеки». «Зачем, Лена, человека утруждаешь? Я завтра буду в городе, да и сама могла бы». Кошка впрыгнула обратно в ящик. «Я пойду. До свидания». «Жаль, жаль. Раз спешишь, иди. А ты, Лена, учи. Экзамены на хвосте». Сумерки созрели, и окна вагончиков теперь светили. Перекошенные квадраты лежали вокруг. Прорехи тьмы на земле, но вот Витик врубил прожектора, и опять стало зорко. Просто, казенный свет окрасил все одинаковой казенной краской. Скучно. Пока старый ламповый рекорд разогревался, зоотехник долгих сооружал бутерброд. Одним пивом сыт не будешь. Крохотный холодильничек не успел проморозить кусок, и колбаса резалась легко, мягко, толстый, в палец, кружок розовый, свежий, сегодняшний, и хлебца. Долгих сел перед телевизором, открыл бутылку пива, ни теплого, ни холодного, как он любил. По экрану поскакали лошадки. Ну что, новости сегодня или так, новостишки? Отхлебнув пиво, он потянулся за бутербродом. Эй, что за шутки? На тарелке лежала надкушенная горбушка и... ничего. Да и горбушку, когда успел откусить. Он пошарил языком за щеками. Вроде съел, а вроде и не съел. Вот какая колбаса пошла. Телесимпатяшка с третьей попытки одолела престидижитационную экономику. То ли раньше, год решающий, год определяющий. Он встал с расшатанного стула. Давно пора заменить, да привык, и денег нет. Вернулся к холодильнику. Еще кружочек, колесико русской истории. А хлеба не надо. Дикторша умоляла не собирать грибы, стращала цифрами отравившихся насмерть. Да уж, косые полосы заполнили экран, старомодные углы округлены. Зоотехник отыскал ручку «Частота строк», покрутил. Полосы стали уже, но злее, за ними совсем ничего не разглядеть. Телевизор старый, а помехи каждый раз новые. Вертай взад, перечница. Наконец картинка прояснилась. Ты еще бодрый старик, рекорд 64. И о погоде. На европейской территории России. Долгих озадаченно смотрел на левую руку. Ну, это, брат, совсем того. Он понюхал пальцы, тщательно проинспектировал рот, поковырял ногтем указательного пальца в зубах. Съел, убеждал застрявший в кариозном дупле кусочек мяса. Бравые футболисты плели паутину хитроумной атаки по всему полю, а он все недоверчиво смотрел то на пустую руку, то на тарелку с надкушенным хлебом. Копия была скверной. Нечеткие фигуры роботов сражались на экране, злодеи перековавшиеся. Бред. Ли отодвинул стул. Скоро конец. Валентина Семеновна попыталась удержать мужа. Нет, я пойду. Директор вышел из кают-компании, неделенного на отсеке вагончика, где раньше проводились политзанятия и ленинские часы, а теперь вечерами гоняли видак, коллективную собственность. Дверь залеза хлопнулась, дребезжа растянутой пружиной, и мухи, дотоле мирно сидевшие на низком потолке, заметались по салону, забивая и без того неразборчивый голос переводчика. «Жаль, Сан Саныч ушел», — вздохнул Витик. «Что так? Борису тоже надоело кино. В пятый раз смотрит. Алихе нравится. При нем мухи не летают. С утра замечаю, как войдет куда, ни одна насекомая не шелохнет. Уважают». «Тихо, галерка», — шикнул главмех. Фильм подходил к концу, уже кипели котлы чугунные, готовясь принять взорвавшегося злодея, и Витик замолчал. «Хотите мух слушать? Слушайте». Вагончик берлога оживал ночью, всегда. На ветер, дождь, ведра он отзывался одинаково, сиротливым скулежом брошенного недельного щенка. Днем он примолкал, бодрясь и надеясь, но ночью опять накатывали потерянность и одиночество. Борису мешал не скрип, что скрип после общаги, колыбельная, а вонь, вонища. Ничего, стерпится, не фон барон, кровей народных, здоровых. Он сидел на узкой койке крохотного купе, за тонкой перегородкой ворочался Витик, хорошо, не храпит, а снаружи нет-нет да и взрыкнет какая-нибудь зверюга. Голова, аспириновая, ясная, но скучная, навеселился в волю. В синем углу ринга кандидат в мастера спорта Борис Маликов, спортобщество «Буревестник», провел 18 боев, победил в 18, зато в 19-м проиграл за все разы, нокаутом, с хрустом, сутки на аппаратном дыхании, месяц на больничной койке, весьма академический отпуск, гуляй, студент, веселись дальше, а общага на ремонте, устраивайтесь, где можете, тут теперь офисы будут, институту деньги нужны, После больницы с головой стали твориться чудные дела, словно занимал ее кто-то на время без спросу, а возвращал, и находил он себя в самых неожиданных местах, в кино, библиотеке, а то за городом, в лесу, с авоськой, полной ломких больших сыроежек. Последствия черепно-мозговой травмы, Тималь по-врачебному, прописали доктора таблетки, успевая выворачивать карманы. Работа подвернулась небогатая, но с жильем, фанерным купе в вагоне передвижного зацирка. Жалеть себя, утомительно и непродуктивно, сна все равно нет. Пойти поискать, он открыл дверь. Ночь сизая, светлая, черна лишь земля в тени вагончиков. Ноги лизнул холодок, словно удав прополз в вагончик. Борис поежился, настолько ясно представилось. К счастью, у нас удавы не ползают. Сердце стучит, колотится. Чаю меньше нужно на ночь пить. У забора шум. Он подошел. Кошка пыталась влезть, когтя гладкие доски. «Мурка, куда это ты?» Кошка пошла вдоль забора, примеряя новое место. «Кис-кис». Глаза сверкнули слюдяно, а котенок, которого она несла в пасти, пискнул негодующе. Подбежав к воротам, Мурка нырнула в брешь. «Мурка». Борис звал ее, выйдя наружу, но в бурьяне пустыря мог бы спрятаться и лев, рык которого долетал до стен многоэтажек в полуверсте. Но зачем льву прятаться? Он поискал еще. Нет, убежала. Куда, от кого? Нога наступила на ком земли. Лихой ров. Накопал директор утром. Думает, станет суша в зверинце. Хорошо бы. Он прошел вдоль дренажной канавы. Все равно не спится. Была б гармонь, заиграл бы одиноко. Кабы умел в придачу. А это что? На оборванном конце кабеля надулся фиолетовый огонек, слетел вниз и растворился в земле. Краник не до конца завернули. Утечка электричества. Еще тряхнет. Не отводя от кабеля глаз, он попятился. Минута, другая, и новый огонек затлел на расплетенных жилах. Цветет электрический папоротник. Его время. Назад, назад, в берлогу. Сны, поди, заждались. Где там Бориска? Чего еще ждет? Едва он встал на ступеньку, как с крыш вагончиков, ферм прожекторов, крон деревьев всполошенно поднялись вороны, сотнями, стаей, дружно вспарывая крыльями воздух южной ночи. Сметенные обрисы то и дело затмевали полную, тяжелую луну. Невидимо покружив в небе, стая потянулась к городу, Грай замолкал вдали над чемоданами многоэтажек. Новую кормушку ищут, дуры. Днем поискать надо, когда светло. И где найдут? Помойка, тайга нищих, скорее сами супчик облагородит. Наваристые це, ваше превосходительство, даром пернатые це. Узкий, на ширину плеч, коридорчик. Тамбур для бережения тепла зимой, летом же, для отработки навыков ориентации в темноте. Свет, падавший из окошка, выдает тень за порожек, а порожек за тень. Больно даже обутому, обосому, пошел черт по бочкам, как маменька говаривает. Включив лампочку, он взял книгу. Неделю как читает, а дальше 17-й страницы не ушел. Почитаем, состоятельные кроты, шаги за стеной. Кот бродит вокруг хозяйской сметаны, разлитой по мелким блюдечкам общепитовского фаянса. Борис перелистнул страницу. Ничего не понять. Имена, кликухи по 8 на абзац. Телефонная книга, а не детектив. Вечер с телефонной книгой, что может быть прекраснее. Поздний вечер, ночь, июльская ночь. Лампочка в вывороченном из гнезда патроне, груша-дичок детской загадки, засветила до рези в глазах. Крохотное новое созвездие берлоги. Шаги приблизились и стихли. Дышит кто-то жадно, шумно, словно придурок под окнами женского общежития. Или все ветер да скрип вагона. Борис привстал, откинул занавеску. Разве что увидишь, он приблизил лицо к стеклу, скорее коричневому, чем черному из-за отражающейся в нем каморки. Право, сквозь взбулгаченную лужу антиподов разглядеть легче. Во мраке, сливаясь с ним до неразличимости, не виднелось, скорее, угадывалась образина, заросшая коротким сивым волосом по самые глаза. Пустое. Чушь поросячья. Спать надо вовремя ложиться тем, кто на голову слаб. Он погасил свет, постоял. Никого там нет, конечно. За окном то есть. Борис полез в изголовье койки, отыскивая наушники плеера, натянул их на голову, нажал клавишу. Слабенькие батарейки едва тянули, отчего голос Высоцкого сползал на вязкое, тягучее завывание. Еще чуть-чуть, и плеер смолк. Концерт окончен, сели батарейки, издохли. Футляр кассеты упал на пол. Борис зажег спичку, наклонился, а когда распрямился, в окне светились рядышком два вишневых уголька. Спичка, догорев, обожгла пальцы, и только тогда Борис метнулся к окну, Опустил раму и наполовину высунулся наружу. Никогошеньки нет, шалят нервишки у Шифмана Мишки. Жесткая, неподатливая койка уже игольного ушка, и пройти по ней в сон можно лишь ползком, вжимаясь животом и цепляясь руками за края, иначе сорвешься и упадешь в пропасть бессонницы. Рука сама отыскала лист таблеток, выдавила одну, вторую, третью. Ладно, с завтрашнего дня по полтаблеточки долой, на снижение пора, на посадку. Сердце трепыхалось крысюком, с дуру угодившим в селок, нерасчетливо, бестолково, впустую тратя скудные силенки. Плотник поднял голову с лежака, прислушался. Ни суеты, ни привычной ругани побудки. Помстилась. И не заснуть ведь. Храпы, всхлипывания, сонные причитания, бульбушки жидкой похлебки. Вскипело, вскипело. Черпаком в миску, плюх. Только брызги успевай корочкой подчищать, пока стынет. Шершавая неструганная доска перегородки тихонько скрипнула, когда он привалился к ней спиной. Теплая, сухая, непромозглый камень погреба. Зато на камне копилась влага густых смрадных паров, крохотные капли, которые он с бабкой в очередь искали по стенам погреба. За несчетные дни он вызубрил каждую трещинку, каждый уголок клади. У него было заветное местечко, куда бабка не могла добраться. Он вылизывал камень досуха, досуха, потому что рот, язык тлели, будь деревянные, занялись бы от нестерпимого зноя жажды. Бабка в конце концов не выдержала, выползла наверх, под небо, приоткрыв на миг крышку, и сразу воздух стал дымным, пепельным, поначалу даже приятным и вкусным. Бабки он больше не видел и злился на нее, потому что камни сразу стали суше, с одного какой пар, горе. Плотник застонал, все в прошлом, далеко. Сейчас он свободный, вольный человек, подлечили, поучили, пособие назначили, живи. Что люди не верят, дурачком считают, так не со зла, по неразумности. По его неразумности, советовали же молчать. Нет, город не по ним, и остальные деревенские также думают, письма пишут. Надо опять собраться колхозом, власти не откажут. Если по-хорошему, такую жизнь можно устроить. Плотник лежал, улыбался, мечтая о колхозной жизни. До самого утра. Учти, для хищника ты не враг, а источник еды. Кто будет ссориться с источником еды? И если зверь накормлен, а кормишь его ты, он тебя терпит. Кормить вовремя и по рациону – твоя индивидуальная техника безопасности. Лавлинский стоял с Борисом у ряда кошачьих. Но у нас есть звери цирковые, побывавшие в работе. Это – другое дело. Зверь глуп, но хитер. Он бывает злым, но не бывает добрым. Он может ненавидеть человека, но не может любить. Он должен бояться тебя, бояться настолько, чтобы притворяться добрым, смирным и ласковым. Поэтому всегда будь начеку, никогда не замахивайся попусту. Решил бить, бей, больно и сильно. Зверь должен знать, что человек, главный, уши бить, зря не бей, но спуску давать не моги. Учти, после тебя с ним тоже будут люди работать, зверь должен знать, что ему дозволено, а что, никогда. Но хищника опасаешься инстинктивно, это помогает. А вот рогатые да копытные, от них больше всего нашего брата страдает. Особенно тут, в зверинце. Запахи для козла или антилопы стоят страшные, врагов у них в природе тьма, вот и ты для них враг. А лягнуть та же зебра может, а во. Он поморщился, рука невольно прикрыла живот. В общем, на одного служителя, задранного хищниками, приходится 10 убитых травоядными. Если Лавлинский и шутил, Борис все равно поверил. Хруст гравия заставил вздрогнуть. Не как кто-то в пьяном кураже хочет дернуть тигра за хвост. Соблазнительно. Лежит плюшевый зверюга, дремлет у самого края клетки. Но нет, это директор. Александр Александрович, он кормлен. Кормлен, зачастил Борис, но ли, не слушая, сунул сквозь прутья кус мяса, парного, кровь капает. Ирбис задрожал, как котенок после купания, целиком, от усов до хвоста. Вода в алюминиевом тазике на полу клетки покрылась рябью. Прыжок, и Барс с размаху ударился о решетку. Борис дернулся. Пойми вас, еще пара прыжков, и словно воздух выпустили из резиновой игрушки. Ирбис лег, уронил голову на лапы, нетронутое мясо валялось в стороне, а по дну клетки растекалась лужа из перевернутого таза. Ли, так ничего и не сказав, развернулся и, придерживаясь ограды, побрел в сторону служебного двора. Борис оглянулся на Лавлинского. Тот двумя пальцами мял выбритый до атласной глади подбородок, впервые не выказывая желания поучать и наставлять ученика. Больной не крепился, отнюдь, стоило боли вернуться, и он орал, громко, натужно, лицо багровело, наливаясь венозной кровью, и звук мотора с трудом пробивался сквозь дикий ор. Минута, и боль отступала, краснота лица сменялась бледностью, и мелкие капельки пота собирались на висках и лбу. Фельдшер следил за часами. Приступы повторялись через 15 минут. Успеют сесть до следующего? Нет, он загадал, поспорил сам с собою. Старый Ан-2 летел налегке, с одним больным. Обычно санавиация была оказией, с которой в город отправляли и просто нуждавшихся в переводе больных и командировочных, не набирали в одном районе, подсаживались в другом, порой, как огурцы в банке, ступить некуда. Но не сегодня. Фельдшер заглянул к летчикам. Скоро, маленько погодить придется. Три борта перед нами в очередь на посадку. Скорая в порту наготове, ждет, как сядем, сразу хвать больного из сирены, до операционного стола. Фельдшер вернулся в салон. Солнце светило слева, толстые лучи балясины из иллюминаторов поползли, заскользили по проходу, самолет разворачивался. Сейчас сядем, ободрил фельдшер больного и выглянул в иллюминатор. Метров 900 до земли, видны машины, трамвай, зверинец, крохотный верблюд, а рядом со зверинцем расплылось пятно. Трава ли цвет поменяла, мешок цемента ветер раздул, а, видно, зелень сталью отливает, почти идеальный круг. Снять бы и в журнал послать фотодокумент, вдруг НЛО садился. Везде пришельцы побывали, из Воронежа и не улетают, а здесь их нет. Несправедливо. Стон больного, предвестник колики, отвлек фельдшера. Проспорил пачку Мальборо, утешает себе. Фельдшер поспешил к кричащему, и последующие минуты полностью вытеснили из головы трамвай, за циркой непонятный круг на земле. Мало ли сверху странного видел за 10 лет в санавиации, всего и не упомнишь. Кишечная непроходимость штука запутанная, чем кончится, неизвестно. Кабинет, вернее, кабинетишка, коморка, никогда и не бывший просторным, сейчас стал особенно, нестерпимо тесным. Ли распустил галстук, а потом снял совсем, расстегнул пару пуговиц рубахи. Вовремя, за окном мелькнуло знакомое лицо. Пальцы скрючились, судорожно смяли бумажный лист. Свободен, дверь распахнулась широко, со стуком, и вошедший атлет, шароварный мальчик, уверенно сел напротив Ли. «Как делишки, браток? Вашими молитвами», – процедил директор. «Ящик стола заело, надо пазы мылом протереть. Держите». Он вытащил коричневый, плотной бумаги конверт. Курьер лениво потянулся за ним, подержал, прикидывая на вес, не раскрывая. «Мало, как договаривались». Ли сцепил руки, хрустнул суставами. «То, за охрану. А сейчас мы страхуем вас от падежа». «Отчего?» Руки не слушались, и он напустил их под стол. «Боимся, заболеть могут ваши зверюшки. Лечение, чай, дорого обойдется, вдруг даже за бугор отправлять придется, расходы. Вот мы и страхуем. Лечение, оно дорогое». «Дорогое», подтвердил Ли. Ему стали безразличны деньги, и эти, и другие, и все деньги мира. «Мало, значит мало». Спокойно, скульптурной рукой он забрал конверт. «Будем считать, что ваши услуги нам не посредством». «Не понял». Курьер навис над столом, упираясь кулаками в когда-то полированную поверхность. «Поймешь». Ли ухватил его за ворот куртки, кожаной, прочной, потянул. «Я ничего, я ведь только передать», забормотал атлет, не решаясь отпрянуть, высвободиться. Глаза сами ушли вниз, избегая взгляда Ли. «Только так и спастись». «Сколько это длилось?» «Минуту, секунду», Ли оттолкнул его. «Наконец, исчезни». Атлет, пятясь, искал выход, чувствуя, как расползается по бедрам сырое тепло. «Живой». Хотелось встать, потянуться, заварить чайку, душистого, цветочного, но Валентина Семеновна ли сдержалась. «Делать премию, не дрова колоть, перерыв не в облегчение, можно выпасть из ритма четких чисел. Мелочевка, разумеется, детишкам на молочишко, на пирожки, но коллектив это ценит, а суммы, черные на сером, едва вмещаются в окошке калькулятора. Раньше-то совсем уж ерундой приходилось заниматься, билеты каруселью пускать, по второму, третьему разу для навара, наварчика для самоварчика, счет хватало, 3-4 прутиков, костяшку вправо, костяшку влево, щелк да щелк, сумочка получалась, туфельки, платье, месяц в Сочи, это уже потом, когда замуж вышла и главной стала среди трех девочек бухгалтерш, сидели все рядышком, в этом же вагончике, в Кишиневе, Туле, Воронеже, куда заносила разгульная жизнь кочующего зверинца. Пора и осесть, не девочка больше, одна осталась из трех, а забот в десятеро прибавилось. Ну, дом строит, восьмерка у матери в гараже ждет, скучает, а радости меньше, чем от туфелек прежде. Когда она суеверно постучала по столу, если большие деньги придут, чтобы на одни проценты жить можно, станет ли теплее, нужно помощницу брать, кусочком поделиться, самым малым, ртов на куски много, никуда от этого не деться, не бывает, в одиночку все слопать, иногда разве, а все время, как же, Ли, дурачок, топорщица, не понимает дела, фокус не в том, чтобы в одиночку, главное, чтобы при дележе на твоем куске торта розочка оказалась, лучше, две, и чтобы куски шли один за другим, часто и много, и локотками под дых не забывать, на всех корыто не рассчитано, само собой, хрястать есть, хрять бежать. Президент отложил словарь воровского языка, коротко рассмеялся, представляя, как где-нибудь на нарах пахан зубрит лизинг, бартер, фьючерс, ни к чему это все. По коридору протопал комод, скучно бедолаге, остальные в разгоне, на инкассации. Сегодня нужно решать, что со зверинцем, брать или прикупить еще один магазин. Думать быстрее, пока не расползлась информация, отбирать всегда труднее. Шпана шпаной и остается, всю жизнь урывать, на той же инкассации. А это эпизод, накопление капитала, не вычитать след, а множить, жизнь не спринт от скока до нар, а марафон. Зазвенел далекий звонок. Президент глянул на экран монитора. У двери топтался Мирон, инкассатор. Ну, что принес кукушонок в клювике отцу президенту, чем откормит? Комод заводил инкассатора в кабинет, а на дисплее уже мерцали данные по зацирку. Дебет-кредит, нетто-брутто. Итак, президент достал сигару, толстую, короткую, золоченой гильотинкой отсек кончик, ритуал, имидж, и только затем посмотрел на Мирона. Итак, отказались. Глазенки инкассатора бегали, что у мальца, проигравшего в пристенок хлебные деньги. Отказались, обрезанная сигара вернулась в ящик. Нет, говорят, и все тут, нет, президент прищурился. Другой имидж, про себя он произносил имидж. Общественная работа с первого курса, столько времени отняла от учебы, книг, смешно вспомнить, наукой хотел заниматься. Американская поэзия 19 века, гуманитарий драный, а общественная работа многое дала, теперь как пригодилась. Нет, это он сказал, он, зачастил Мирон, директор, с китайской фамилией которой, моим парням нет не говорят, Мироша, так уж получилось, что не говорят, поработали парни, заслужили уважение, а тебе вдруг отказали, нехорошо, или ты уже не мой парень, я, как вы велели, объявил, вырос налог, а он ни в какую, плохо объявил, значит, неубедительно, подрываешь репутацию фирмы, не ты ее создавал, не тебе ее и рушить, Мироша, я его, уж постарайся, милый, он не в себе был, директор, на колесах или Шернулчева, бешеный, плохо, Мироша, выходит, забоялся мужика, ладно, найдем работу по силам, у них девчонка работает, верно, верно, скучно ей, поедешь, ну, с серым усадишь в машину, покатаешь, развлечешь, незабываемое впечатление создашь, понял, а потом отпустишь, когда выполнять, сейчас, и комоду. Скажи Серому, чтобы поставил свежий номер на машину. Обязан работать один Мирон. Серый, по желанию, не калечить. Всем, кто вернется, не расходиться. Деньги примешь сам, потом отчитаешься. Президент прошелся по кабинету. Уборщицу нужно нанимать или наряды давать. Иначе запаршивеем, в тараканник превратимся, в сортир. Он носком туфли откинул окурок под шкаф. Итак, Ли отказался платить налог. Собственно, этого и добивались. Но не так же быстро, ждали, 2-3 скачка потерпит, пока не поймет, беспредел. Следовательно, либо он, Ли, считает себя крутым, что пустяк обломаем, либо, хуже, левобережная контора пытается прибрать зацер к себе. Драчка, кровь, дело неприбыльное, опять же на отмазку средства, а капитал тратить жалко. С другой стороны, если перебить конкурента серьезно, в перспективе все быстро окупится. Посчитаем, скалькулируем, спланируем. Капитализм, как и социализм, это учет. Учет и контроль. Зоотехник на цыпочках шел вдоль барьера, а рога следили за ним, словно зенитная установка. Враг не пройдет, и все тут. Опомнись, не декабрь нынче, июнь, принялся увещевать бородатого козла зоотехник. Дважды пробовал войти в вольер, а этот старый дурак оба раза пытался проткнуть его своими дурацкими рогами. Дождешься, в споре брюха, узнаем. Чего стоят твои хваленые бизоары, насколько потянут. Восточная медицина сейчас в моде, берегись. Но Козел лишь презрительно потряхивал бородой. Нет, не гон у него преждевременный, просто извелась скотина, психует. Бромом его, бромчиком, попьет брому и расчумеет. День Канту, год жизни, истинно говорю вам, тяжелое утро. То барс в истерике, то гепард, рысь вон выкабенивается, жрать не хочет, красный волк ошалел, а теперь и Козел закозлился. В отпуск пора, в отпуск. И зверью, оно ведь тоже, работает, не зря хряпу переводит. Вон, в 53-м лев подох, 3 представления в день давал, на кого свалили, на него, Семена Семеновича Долгих. Преступная халатность, не уберег народное имущество, до амнистии 2 месяца СИЗО, плюс язва желудка, мерси боку. Язва-то зажила, они в цирк больше не брали, ни в зоопарк приличный, пришлось со зверинцами мотаться. Будет. Своей волей объявляется с обеда санитарный день, полудень. Семен Семенович. Билетерша окликнула негромко, а он вздрогнул. Нервы. Впрямь в отпуск нужно. С вас на подарок Валентине Семеновне, у нее именины сегодня. А юбилей за цирка, не сомневайтесь, совместим 2 праздника, сумеем. Сколько ей, директорши? Пальцы неохотно доставали деньги из кожаного кошелька. Не рассчитан кошелек на нынешние деньги. 30, 30, с хвостиком, сорочьим, павлиньим, Семен Семенович. Разве у женщины возраст главное? И билетерша поспешила за новой жертвой. Правильно делает, за цирк пускает корни, врастает, а она местная, возьмут на постоянную службу за примерное поведение. Он вернул кошелек в глубокий брючный карман. Не спасло, что глубокий, неделя без пива впереди. Зато можно за счет профсоюза нахрюкаться, сегодня 20 лет за цирку. Ежели в одном месте убыток, в другом непременно прибыль образуется. Мудра природа. Абзацы распадались на строчки, те, на слова, каждая вроде понятно, а вместе, одно за одним, нет, за ночь оглупела. Но слабость, робость, сомнения, исчезли со сном. Напротив, бодрость переполняла тело, волосы утром искрили под зубьями гребня как никогда. Каждая мышца просила движения, воли. На консультацию, Ленок, не опоздаешь? Отец заглянул в дверь. И кстати, кошку не видела, консультацию, зачем? А, пройтись, развеяться. Поешь, я чай вскипятил, бутерброды приготовил. Бутерброды, чай? Лена подошла к столу крохотной кухоньки. Густо намазанный джем свисал с ломтей белого хлеба. Не хочется, тошнота подступила и ушла. Волнуешься, для экзаменов силы нужны, а в чем сила? В еде. Лавлинский еще что-то говорил, но Лена, закинув сумку на плечо, вышла. Кошку, кошку не видела? Переспросил вдогонку Лавлинский, но, не дождавшись ответа, склонился над коробом. Куда подевалась? Одного котенка утащила, 4 оставила. Земля несла. Пружиня под ногами, она толкала вперед, вверх. К чему автобус, трамвай, обманная, фальшивая скорость железа? Она перескочила через канаву, сокращая путь, перескочила легко, комья глины, растрескавшиеся под солнцем, и не коснулись подошв вбитых кроссовок. Девушка, вам в город, подвезу. Москвич, пыльный, невзрачный, а стекла зеркальные, как у лимузина. Дешевка, ублюдочный шик. Она шла дальше, раздумывая, не снять ли обувь. Садись, садись, ты молодая, времени не ценишь. Водитель притормозил рядом. Тесная вонючая конура на колесах. Задняя дверца распахнулась, сильные пальцы сжали ее руку. Дураки. Она резко оттолкнулась, прыгнула в салон машины, которая тут же тронулась, набирая ход.